когда он промчался сквозь нее на первое место. Самый быстрый человек на свете. И только на круге почета случилась неприятность. В толпе у финишной линии, как ночное страшилище, стоял отец. Ну, точнее, как страшилище в пиджаке. Уже упоминалось, что отец Руди был портным. На улице его редко видели без пиджака и галстука. В этот раз на нем был только пиджак и незаправленная рубашка. «Вас ист лос», — сказал он сыну, когда тот предстал перед ним во всей своей угольной славе. «Что это за чертовщина?» Толпа исчезла. Подул ветерок. «Я спал в кресле, а тут Курт заметил, что тебя нет. Тебя все ищут». В нормальных обстоятельствах Герштайнер был отменно вежливым человеком. Обнаружить, что один из твоих детей летним вечером весь перемазался углем, нормальными обстоятельствами он не считал. «Парень чокнулся», — пробормотал он, хотя всегда понимал, что если у тебя шестеро, что-то в таком роде обязательно случится, по крайней мере, один должен оказаться непутевым. И вот он стоит и смотрит на этого непутевого, ожидая объяснений. «Ну?» Тяжело дыша, Руди согнулся и уперся руками в колени. «Я был Джесси Оуэнс». Сказал он так, будто это самое обычное занятие на свете. И в его тоне даже звучало что-то такое, будто дальше подразумевалось. «Какого черта? Разве не понятно?» Впрочем, тон этот пропал, едва Руди заметил, что под отцовскими глазами выструган глубокий недосып. «Джесси Оуэнс?» Человека того склада, какой был у Герра Штайнера, назвать можно очень деревянным. Голос у него угловатый и верный, тело длинное и тяжелое, как из дуба, волосы как щепки. И что он? «Да ты знаешь, пап, черное чудо! Я тебе покажу черного чуда!» И Штайнер схватил сына за ухо двумя пальцами. Руди сморщился. «Ай, да больно же! Да ну!» Отца больше заботил вязкий угольный порошок, пачкавший пальцы. «Да он, выходит, выкрасился везде», — подумал отец. «Господи, даже в ушах уголь! Пошли!» По дороге домой Герштайнер решил поговорить с мальчиком о политике, причем со всей серьезностью. Руди поймет все только через несколько лет, когда уже поздно, и ни к чему будет все это понимать. Противоречивая политика Алекса Штайнера. Пункт первый. Алекс был членом фашистской партии, но не питал ненависти к евреям, да и ни к кому другому, если уж на то пошло. Пункт второй. Втайне, однако, он не мог не испытывать какой-то порции удовлетворения, или хуже, радости, когда из игры вывели лавочников-евреев. Пропаганда информировала его, что нашествие еврейских портных, которые отнимут у него всю клиентуру, это лишь вопрос времени. Пункт третий. Но значит ли это, что их надо изгнать совсем? Пункт четвертый. Семья. Разумеется, он должен делать все, что в его силах, чтобы содержать ее. Если для этого нужно быть в партии, значит, нужно быть в партии. Пункт пятый. Где-то там, в глубине, у него свербело в сердце, но он велел себе не расчесывать. Он боялся того, что может оттуда вытечь. Сворачивая из улицы в улицу, они вышли на Химмельштрассе, и Алекс сказал: «Сын, нельзя расхаживать по улицам, выкрасившись черным. Слышишь?» Руди заинтересовался и растерялся. Луну уже отпороли, и она свободно могла идти и вверх, и вниз, и капать мальчику на лицо, которое стало застенчивым и хмурым, как и его мысли. «Почему нельзя, папа?» «Потому что тебя заберут». «Зачем?» «Затем, что не надо хотеть стать черными или евреями или кем-то, кто не наш». «А кто это? Еврей?» «Знаешь моего старейшего заказчика Герра Кауфмана, у которого мы тебе покупали ботинки?» «Да», —